Глава 18. 8:25. Я моюсь, и тут, как всегда, вырубается свет. Когда я выхожу из душа в сумрак подвала, Элис в запахнутом халатике уже возится у электрощитка. «Место встречи изменить нельзя», — говорит она. «Дерьмо, а не дом», — отзываюсь я. Элис улыбается. «Какую пробку на этот раз вышибло? Наверное, ту же?» «В прошлый раз была 14-я. Я не различаю номера, темно». Я подхожу ближе, придерживая полотенце рукой. «От тебя пахнет, как от ребеночка. У них тут только детский шампунь. Мне нравится этот запах». Она подается чуть назад ко мне, вдыхает глубже. «Запах только что вымытого младенца». «Да, верно». От ее волос идет густой медовый аромат. Она недавно мыла их шампунем и сушила феном. Халатик совсем тоненький, а я теперь всегда на взводе и от снов, и от долгого воздержания. Короче, ощущения не братско-сестринские. «Когда снова соберусь с кем-нибудь на свидание, куплю крутой мужской шампунь», — произношу я. «Да уж, купи», — откликается она и поворачивается ко мне лицом. «Мы так и не поговорили о тебе, Джад. Ты как, справляешься?» «Вполне. Я стремлюсь поскорее закончить разговор и по эмоциональным, и по чисто физиологическим причинам. Вот эта пробка». Я тянусь через плечо Элис, чтобы включить свет, но он не загорается. Наоборот, сверху раздается вопль Пола. «Какого рожна? Кто балуется с предохранителями?» Элис хихикает и, повернувшись к щитку, исправляет мою ошибку. «Пол всегда заполняет зарплатную ведомость, сидя на толчке. Мудро. Два больших дела одним махом». Она смеется и нажимает оранжевую кнопку. На этот раз выбор верен. «Да будет свет», — говорит она. И стал свет. «Джад, послушай», — Элис снова поворачивается ко мне. «Тебе сейчас нелегко, а твое семейство большой отзывчивостью, скажем так, не отличается. Если захочешь поговорить, помни, мы с тобой друзья. И друзьями стали много раньше, чем родственниками». «Спасибо, Элис. Я помню». Она порывается еще что-то добавить, но потом просто кивает и целует меня в щеку. Я наклоняюсь чуть вперед, не столько чтобы подставить щеку, сколько чтобы избежать случайного контакта ниже пояса, поскольку член в полной боевой готовности. Эх, мне бы его жизнелюбие и твердость.